Совет молодых. На следующий день в кабинете Бураго в отсутствие хозяина собрались Валя, Найденов и Житков. Двухлетняя разлука, вызванная службой, не подорвала старой дружбы молодых людей. Дружбы, рожденной в годы гражданской войны, скрепленной совместной учебой и дальнейшей работой в области полюбившейся друзьям физики. Не могло их разъединить и то, что они увлекались различными разделами этой науки. Море и воздух — стихии столь же родные, сколь и не схожие между собой, прочно соединили судьбы молодых людей, и любовь к воздуху и морю была в них так же крепка, как их дружба. Каждый по-своему, Житков в подводном деле, Найденов в морской авиации, они навечно посвятили жизнь огромной, захватившей их своим величием и красотой задаче — строительству родного флота. Перед глазами молодых пареньков, добровольцев Саньки и Пашки, прошла борьба за судьбы Черноморской эскадры. Слова командира Керчи о русском флоте, который возродится из очищающего пламени революции, еще более прекрасным и могучим, навсегда запали в души друзей, и они решили всю свою жизнь, все силы и помыслы отдать флоту. Не случайно поэтому, что по окончании аспирантуры в Институте физико-технических проблем, где оба защищали кандидатские диссертации, они оказались в морской академии. И вот тропа жизни молодых людей, то скрещиваясь, то вновь разбегаясь, в конце концов привела их в этот кабинет, в кабинет старого ученого, инженер-контр-адмирала Александра Ивановича Бураго. Неважно, что они пришли сюда в разное время и за решением задач не только различных, но даже антагонистичных. Так или иначе, но они снова были вместе. Сегодня друзья собрались для обсуждения своих планов, общих в главном и в то же время противостоящих один другому. Скоро беседа приняла бурный характер. Житков широкими шагами мерил вдоль и поперек кабинет, говорил горячо, взволнованно жестикулировал. Профессор правильно ставит вопрос. Раз я сам убедился в том, что мне нужен комиссар, я хочу иметь его. Прежде всего, это должен быть коммунист-ученый. Это должен быть человек, верящий мне так же, как я верю ему, и вместе с тем способный контролировать каждый мой шаг, во всем, что я делаю, допускать возможность ошибки. И тут он грохнул кулачищем по столу. «Черт возьми», — говорит, — «пусть, наконец, Найденов сомневается во всем, что я делаю, но раз это нужно, раз это приведет нас всех к нужной цели, будем работать и придем». Житков обернулся к Вале. «Говорил он так?» «Говорил?» Валя молча кивнула головой. Житков продолжал с прежним подъемом. «Старик четырежды прав, указав на тебя, Саша, как на желательного друга и помощника. Верно, Валя?» При этих словах Житкова Найденов с надеждой посмотрел на девушку. Должна же она понять, что ему эта роль вовсе не с руки. Но Валя молчала. Тогда Александр сказал: «Пойми, Павел, эта работа уведет меня от собственных исканий, и в конце-то концов вовсе не обязательно выполнять все желания Александра Ивановича». Он снова взглянул на Валю, ища ее поддержки, но, к своему удивлению, не встретил привычной ободряющей улыбки девушки. А Житков продолжал развивать свое. «Ты будешь следить за тем, чтобы начатые работы не глохли», — твердил он. «То, что я видел вчера здесь, в столовой, убеждает меня в своевременности перенесения работ на опытное судно. А может быть и прямо на боевой корабль под воду, к черту в зубы, в общем, поближе к практическим условиям». Александр Иванович никогда не согласится выпустить из своих рук незаконченную работу, — сказал Найденов. — Он не отдаст незавершенный труд в чужие руки. — Как ты думаешь, Валя? Девушка неопределенно пожала плечами. Найденов подошел к окну и задумался. В душе он полагал, что командование возложит на него роль своеобразного шефа лаборатории. Ему верят, его знают как физика, осмотрительного человека, бдительного коммуниста. Но мысль, что назначение сотрудником Бураго все же помешает научной работе, не давала покоя. И он колебался. «Тебя не интересуют мои опыты?» — в упор спросил он Житкова. «Я не хотел тебя расспрашивать, чтобы... Словом, не хотел быть нескромным, но, конечно...» «Ты думаешь, между нами могут появиться секреты?» — перебил его Александр и улыбнулся. «Ты забыл то, что было сказано когда-то на мостике Керчи о дружбе?» «Такого не забудешь», — отозвался Житков. «Великая вещь, дружба, мальчики. Берегите ее, как зеницу ока». И, честное слово, он был прав, этот кукель. «Вяжите дружбу канатом». Но дружба не терпит тайн. Житков обнял Найденова за плечи. Валя смотрела на друзей и улыбалась. «Пора в институт», — строго сказала она. «У Саши сегодня как раз есть время показать вам свои работы. Но смотрите, не опоздайте в лабораторию к назначенному папой времени. Он педант».